10. Упомянувши здесь о юности, я готов воскликнуть: «Земля, земля!» Довольно, слишком довольно этих страстных исканий и блужданий по чужим незнакомым морям. Теперь виднеется, наконец, вдали берег. Каков бы ни был этот берег, мы должны к нему пристать, и наихудшая гавань лучше, чем блуждание и возвращение в безнадежную, скептическую бесконечность. Будем крепко держаться на обретенной земле, мы всегда сумеем найти потом хорошие гавани и обеспечить потомству возможность пристать к ним. Опасно и полно тревог было это плавание. Как далеки мы теперь от той спокойной созерцательности, с которой мы наблюдали начало плавания нашего корабля. Исследуя шаг за шагом опасности истории, мы увидели, что сами подвергнуты в наисильнейшей степени всем этим опасностям. Мы носим на самих себе следы тех страданий, которые выпали на долю людей новейшего поколения вследствие избытка истории. И именно это исследование, чего я отнюдь не намерен скрывать от себя, носит вполне современный характер, характер слабо выраженной индивидуальности, проявляющийся в неумеренности его критики, в незрелости его человечности, в частом переходе от иронии к цинизму, от самоуверенности к скептицизму. И все-таки я полагаюсь на ту вдохновляющую силу, которая как гений направляет мой корабль. И все-таки я верю, что юность направила меня на истинный путь, заставив меня протестовать против исторического образования современного юношества и заставив меня требовать, чтобы человек прежде всего учился жить и чтобы, только научившись жить, пользовался историей исключительно для целей жизни. Нужно быть юным, чтобы понимать этот протест. Более того, при преждевременном седовласии нашего теперешнего юношества нельзя быть достаточно юным, чтобы почувствовать, против чего, в сущности, здесь направлен протест. Я прибегну к помощи примера. Не далее, как столетие тому назад, в известной части молодого поколения Германии пробудилось естественное тяготение к тому, что называют поэзией. Можно ли заключить отсюда, что поколение, жившее до этого времени и в это самое время, никогда не заикались об этом роде искусства, внутренне им чуждом и неестественным с их точки зрения? Напротив, мы знаем как раз обратное, что эти поколения по мере своих сил размышляли, писали, спорили о поэзии посредством слов о словах, словах, словах. Но такое наступающее пробуждение известного слова к жизни вовсе не влекло за собой исчезновение самих сочинителей слов. В известном смысле они живы еще и поныне, ибо если, как говорит Гиббон, не требуется ничего, кроме времени, хотя и многого времени, для того, чтобы погибла известная эпоха, то точно так же не нужно ничего, кроме времени, хотя и гораздо большего времени, чтобы в Германии, в этой стране постепенности, исчезло навсегда какое-либо ложное понятие. Во всяком случае, понимающих поэзию людей теперь найдется, пожалуй, на сотню больше, чем столетие тому назад. Может быть, через 100 лет найдется еще сотня людей, которые за это время научатся понимать, что такое культура, а также и то, что у немцев нет до сих пор никакой культуры, как бы они ни распространялись и не важничали на сей счет. Им столь распространенная ныне удовлетворенность немцев своим образованием будет казаться в такой же степени невероятной и такой же нелепой, как нам, некогда общепризнанная классичность Гоштеда или возведение Рамлера в сан немецкого Пиндера. Они, может быть, придут к выводу, что это образование есть только известный вид знания об образовании. И к тому же совершенно ложного и поверхностного знания. Ложным же и поверхностным оно должно считаться именно потому, что противоречие между жизнью и знанием принималось всегда как нечто естественное и не замечалось наиболее характерное в образовании действительно культурных народов явления, а именно, что культура может вырасти и развиться лишь на почве жизни, в то время как она у немцев как бы прикрепляется к жизни вроде бумажного цветка к торту или, подобно сахарной глазури, обливает снаружи торт и потому должна всегда оставаться лживой и бесплодной. Немецкое же воспитание юношества опирается именно на это ложное и бесплодное представление о культуре. Конечной целью его, понимаемой в чистом и высоком смысле, является вовсе не свободный человек культуры, но ученый человек науки, и притом такой человек науки, которого можно использовать, возможно, раньше, и который отстраняется от жизни, чтобы, возможно, точнее познать ее. Результатом такого воспитания с общеэмпирической точки зрения является историческо-эстетический филистер образованный, умный не по летам и самонадеянный болтун о государстве, церкви и искусстве, общее чувствилище для тысячи разнообразных ощущений, ненасытный желудок, который, тем не менее, не знает, что такое настоящий голод и жажда. Что воспитание, поставившее себе подобные цели и приводящее к таким результатам противоестественно, это чувствует только тот, кто еще окончательно не сложился под влиянием его. Это чувствует только инстинкт юности, ибо только она сохраняет еще инстинкт естественного, который это воспитание может заглушить лишь при помощи искусственных и насильственных мер. Но кто, в свою очередь, пожелал бы бороться с таким воспитанием, тот должен помочь юношеству сказать свое слово. Тот должен путем уяснения понятий осветить путь для бессознательного протеста юношества и сделать последний вполне сознательным и смело заявляющим свои права. Каким же способом он может достигнуть этой не совсем обычной цели? Прежде всего, путем разрушения известного предрассудка, а именно веры в необходимость вышеуказанной воспитательной операции. Существует же мнение, что невозможна никакая иная действительность, кроме нашей современной, крайне убогой действительности. Если бы кто-нибудь вздумал проверить этот факт на литературе, посвященной высшему школьному образованию и воспитанию за последние десятилетия, то он был бы неприятно удивлен, заметив, насколько при всей неустойчивости предположений и при всей остроте противоречий однообразны господствующие представления о конечной цели образования, насколько единодушно и решительно продукт предшествующего развития образованный человек, как его теперь понимают, принимается за необходимое и разумное основание всякого дальнейшего воспитания. И это единодушие нашло бы себе выражение, вероятно, в следующей формуле. Юноша должен начать с науки об образовании, но не с науки о жизни, и уж ни в коем случае не с самой жизни или жизненного опыта. Эта наука об образовании внедряется к тому же в головы юношей как историческое знание. Другими словами, головы их начиняются невероятным количеством понятий, выведенных на основании весьма отдаленного знакомства с эпохами и народами прошлого, но отнюдь не на основании прямого наблюдения над жизнью. Страстная потребность юноши узнать что-нибудь собственными силами, страстная потребность чувствовать, как внутри его зреет стройная и живая система собственных переживаний, эти потребности всячески стараются в нем заглушить и как бы опьянить, пробуждая в нем соблазнительную, но ложную уверенность, что можно в течение немногих лет переработать в себе важнейшие и замечательнейшие результаты опыта прошлых эпох, и притом величайших из эпох. Это тот же претенциозный метод, в силу которого наши молодые художники изучают искусство в музеях и галереях, вместо того, чтобы изучать его в мастерских великих художников и, прежде всего, в единственной в своем роде мастерской единственной великой мастерицы — природы. Как будто поверхностной прогулки по владениям истории достаточно для того, чтобы перенять у прошлых лет их приемы и уловки и усвоить себе их жизненные итоги. Или как будто сама жизнь не есть известное ремесло, которое мы должны основательно и неустанно изучать и, не щадя усилий, упражняться в нем, если мы не хотим, чтобы им завладели дилетанты и болтуны. Платон думал, что первое поколение его нового общества в совершенном государстве должно быть воспитано при помощи могучей вынужденной лжи. Дети должны быть воспитаны в уверенности, что они уже раньше жили под землей, как бы в состоянии сна, где их лепил и формовал по своему усмотрению фабричный мастер природы. Немыслимо поэтому восставать против прошлого. Немыслимо противодействовать делу богов. Следующее правило должно считаться ненарушимым законом природы. Кто родился философом, тот сделан из золота. Кто родился стражем, тот сделан из серебра, а ремесленник — из железа и сплавов. Как невозможно, говорит Платон, сплавить вместе эти металлы, так невозможно будет когда-либо уничтожить кастовые устройства и перемешать касты друг с другом. Вера в Aeterna Veritas этого устройства и есть фундамент нового воспитания и вместе с тем нового государства. Совершенно так же верит и современный немец в Aeterna Veritas своего воспитания и своего вида культуры. И все-таки эта вера погибнет, как погибло бы платоновское государство, если бы необходимой лжи была противопоставлена необходимая истина. У немца нет своей культуры, ибо он не может обладать ею благодаря своему воспитанию. Он хочет цветка без корня и стебля, и хочет поэтому его напрасно. Такова простая истина, неприятная и неизящная, настоящая, необходимая истина. Но в этой необходимой истине должно быть воспитано наше первое поколение. Ему, разумеется, придется в особенности сильно страдать от нее, ибо оно должно при помощи ее само себя воспитывать, и притом воспитывать в себе, в борьбе с самим собой, новые привычки и новую природу взамен старой и первоначальной природы и привычек. Так что оно могло бы сказать самому себе на староиспанском наречии «Да защитит меня Господь от меня самого», то есть от уже привитой мне воспитанием природы. Оно должно усваивать себе эту истину каплю за каплей, как горькое и противное лекарство, и каждый отдельный член этого поколения должен решиться произнести над самим собой этот приговор, с которым ему легче было бы примириться, если бы он относился вообще ко всей эпохе. У нас нет образования. Мы непригодны для жизни, мы не способны правильно и просто смотреть и слушать. Нам недоступно счастье обладания ближайшим и естественным, и до настоящего времени мы не заложили даже фундамента культуры, ибо сами не убеждены в том, что мы живем настоящей жизнью. Мы распались на мелкие куски, мы в нашем целом разделены полумеханически на внутренние и внешние. Мы засыпаны понятиями, как драконовыми зубами, из которых вырастают понятия драконы. Мы страдаем болезнью слов, не доверяя никакому собственному ощущению, если оно еще не запечатлено в форме слов. В качестве такой мертвой и в то же время жутко шевелящейся фабрики понятий и слов я, может быть, еще имею право сказать о себе самом. «Когито эрго сум, но не виво эрго когито». За мной обеспечено право на пустое бытие, а не на полную и цветущую жизнь. Мое первоначальное ощущение служит мне лишь порукой в том, что я являюсь мыслящим, но не в том, что я являюсь живым существом. Порукой в том, что я не анимал, а разве только в крайнем случае когитал. Подарите мне сначала жизнь, а я уж создам вам из нее культуру. Так восклицает каждый отдельный член этого первого поколения, и все эти отдельные личности имеют возможность узнать друг друга по такому вот восклицанию. Но кто подарит им эту жизнь? Не Бог и не человек, а только их собственная юность. Снимите с нее оковы, и вы вместе с нею освободите и жизнь. Ибо она только до поры до времени скрывалась в темнице. Она еще не засохла и не завяла. Об этом вы можете спросить самих себя. Но она больна, это освобожденная от оков жизнь, и ее нужно лечить. У нее множество недугов, ее заставляют страдать не только воспоминания о прежних оковах, но и новые болезни, которые нас здесь главным образом интересуют. Историческая болезнь. Избыток истории подорвал пластическую силу жизни. Она не способна больше пользоваться прошлым, как здоровой пищей. Болезнь ужасна, и тем не менее, если бы природа не наделила юность даром ясновидения, то никто бы не знал, что это болезнь и что рай здоровья нами утрачен. Та же самая юность при помощи все того же спасительного инстинкта природы угадывает, каким образом мы могли бы завоевать обратно этот рай. Ей известны бальзамы и лекарства против исторической болезни, против избытка исторического. Как же называются эти лекарства? Пусть не удивляются, это название ядов. Средства против исторического называются неисторическим и надисторическим. Эти термины возвращают нас к исходным пунктам нашего исследования и к их спокойствию. Словом «неисторическое» я обозначаю искусство и способность забывать и замыкаться внутри известного ограниченного горизонта. Над историческим я называю силы, которые отвлекают наше внимание от процесса становления, сосредоточивая его на том, что сообщает бытию характер вечного и неизменного именно на искусстве и религии. Наука, ведь о ядах говорила бы, конечно, она, видит в этой способности, в этих силах враждебные силы и способности, ибо она считает только такое исследование вещей истинным и правильным, и, следовательно, научным, которое видит всюду совершившееся, историческое, и нигде не видит существующего, вечного. Она живет во внутреннем противоречии с вечными силами искусства и религии точно так же, как она ненавидит забвение, эту смерть знания, как она стремится уничтожить все ограничения горизонтами и погружает человека в бесконечно безграничное световое море познанного становления. Как может он жить в нем? Подобно тому, как при землетрясениях разрушаются и пустеют города, и человек лишь боязливо и на скорую руку строит свой дом на вулканической почве, так жизнь колеблется в своих устоях и лишается силы и мужества, когда под воздействием науки сотрясается почва понятий, отнимается у человека фундамент, на котором покоится его уверенность и спокойствие, а также веру в устойчивое и вечное. Должна ли господствовать жизнь над познанием, над наукой или познание над жизнью? Какая из двух сил есть высшая и решающая? Никто не усомнится. Жизнь есть высшая, господствующая сила, ибо познание, которое уничтожило бы жизнь, уничтожило бы вместе с нею и само себя. Познание предполагает жизнь, и поэтому настолько же заинтересовано в сохранении жизни, насколько каждое существо заинтересовано в продолжении своего собственного существования. Поэтому наука — нуждается в высшем надзоре и контроле. Рядом с наукой возникает учение о гигиене жизни, а одно из положений этого учения гласило бы: неисторическое и надисторическое должны сочетаться естественными противоядиями, против заглушения жизни историческим, против исторической болезни. По всей вероятности, мы, больные историей, будем страдать также и от противоядий. Но то обстоятельство, что противоядия также причиняют нам страдания, не может считаться аргументом против правильности избранного метода лечения. И вот в этом-то я и усматриваю миссию того юношества, того первого поколения борцов и истребителей змей, который идет в авангарде более счастливого и более прекрасного образования и человечности, не получая от этого грядущего счастья и будущей красоты ничего, кроме многообещающего предчувствия. Это юное поколение будет одновременно страдать и от болезни, и от противоядий. И все-таки оно имеет больше прав говорить о своем более крепком здоровье и более естественной природе, чем предыдущие поколения, поколения образованных мужей и старцев современности. Миссия же его заключается в том, чтобы подорвать веру в понятие, которое господствует теперь относительно здоровья и образования, и возбудить ненависть и презрение к этим чудовищным понятиям ублюдкам. И наивернейшим показателем более прочного здоровья этой молодежи должно служить именно то, что она для обозначения истинной своей сущности не находит подходящего понятия или партийного термина в обращающейся в современной публике монете слов и понятий, а только в каждую удачную минуту своей жизни сознает в себе действие живущей в ней боевой отборочной и рассасывающей силы и всегда повышенного чувства жизни. Можно оспаривать, что эта молодежь уже обладает образованием, но какой молодежи это могло бы быть поставлено в упрек? Можно обвинять ее в грубости и неумеренности, но она еще недостаточно стара и умудрена опытом, чтобы сдерживать свои порывы. Да, прежде всего, ей нет никакой надобности лицемерно претендовать на законченное образование и защищать его, ибо она имеет право на все утешения и преимущества юности, в особенности на преимущества смелой и не знающей колебаний честности и на утешение воодушевляющей надежды. Я знаю, что для всех живущих такой надеждой эти обобщения понятны и близки, и их собственный опыт даст им возможность притворить их в личную доктрину. Остальные же, быть может, не увидят в этом пока ничего, кроме покрытых блюд, смогших бы, пожалуй, оказаться и пустыми, покуда они однажды не изумятся и не увидят собственными глазами, что блюда полны и что в этих обобщениях заключались уложенные и сжатые нападки, требования, жизненные инстинкты и страсти, которые, однако, не могли долго лежать под спудом. Отсылая подобных скептиков к выводящему все на свет Божий времени, я в заключение обращаюсь к этому кругу уповающих, чтобы показать им символический ход и течение их исцеления, их избавления от исторической болезни, и вместе с тем их собственную историю вплоть до момента, когда они настолько оправятся от болезни, что смогут снова заняться историей и под верховным руководством жизни использовать прошлое в трояком смысле — монументальном, антикварном или критическом. В этот момент они будут невежественнее наших образованных современников, ибо они многое забудут и даже потеряют всякую охоту вообще интересоваться тем, что эти образованные хотели знать прежде всего. Отличительными их признаками, с точки зрения образованных, будут служить именно их необразованность, их равнодушие и замкнутость по отношению ко многому окруженному громкой славой и даже к некоторым хорошим вещам. Но зато они станут в этом конечном пункте своего лечения снова людьми и перестанут быть человекоподобными агрегатами. А это есть нечто. В этом заключены надежды. Не радуется ли при такой перспективе сердце вашей груди, вы, уповающие? Но как мы достигнем этой цели, спросите вы? Дельфийский бог напутствует вас в самом начале вашего шествия к этой цели изречением: «Познай самого себя». Это трудная заповедь, ибо названный Бог не скрывает ничего и не возвещает ничего. Он только показывает, как сказал Гераклит. На что же он указывает вам? В продолжении столетий грекам грозила та же опасность, которой подвергаемся мы, а именно опасность погибнуть от затопления чужим и прошлым историей. Они никогда не жили в гордой изолированности. Их образование, напротив, в течение долгого времени представляло собой хаотическое нагромождение чужеземных, семитских, вавилонских, лидийских, египетских форм и понятий. А религия их изображала настоящую битву богов всего Востока. Совершенно так же, например, как теперь немецкое образование и религия являются собой хаос борющихся сил всех чужих стран и всего прошлого. И все-таки эллинская культура не превратилась в простой агрегат благодаря упомянутой Аполлоновской заповеди. Греки постепенно научились организовывать хаос. Этого они достигали тем, что в согласии с дельфийским учением снова вернулись к самим себе, то есть к своим истинным потребностям, заглушив в себе мнимые потребности. Этим путем они снова вернули себе обладание собой. Они не оставались долго переобремененными наследниками и эпигонами всего Востока. Они сумели даже после тяжелой борьбы с самим собой стать путем применения на практике этого изречения счастливейшими обогатителями и множителями унаследованных сокровищ, первенцами и прообразами всех грядущих культурных народов. Вот символ для каждого из нас. Он должен организовать в себе хаос путем обдуманного возвращения к своим истинным потребностям. Его честность, все здоровое и правдивое в его натуре должно же когда-нибудь возмутиться тем, что его заставляют постоянно говорить чужого голоса, учиться по чужим образцам и повторять за другими. Он начинает тогда понимать, что культура может стать чем-то большим, чем просто декорацией жизни, то есть, в сущности, лишь известным способом маскирования и прикрытия, ибо всякое украшение скрывает украшаемое. Таким образом, для него раскрывается истинный характер греческих представлений о культуре, в противоположность романским, о культуре как о новой и улучшенной физис, без разделения на внешнее и внутреннее, без притворства и условности, о культуре как полной согласованности жизни, мышления, видимости и воли. Так научается он на основании собственного опыта понимать, что грекам удалось одержать победу над всеми другими культурами благодаря более высокой силе их нравственной природы, и что всякое умножение правдивости должно служить также и подготовлению и развитию истинного образования, хотя бы эта правдивость и могла при случае причинить серьезный ущерб столь высоко ныне ценимой образованности, хотя бы она и повлекла за собой падение целой декоративной культуры.